Глава 4. Марианна торопливо направлялась к группе женщин среднего возраста, которые, устроившись в мейн-корте, пили чай с печеньем и сплетничали. Это были горничные, и у них еще не кончился утренний перерыв. В Кембриджском университете, в отличие от многих других, на протяжении сотен лет было принято нанимать местных жительниц, чтобы те убирали комнаты в общежитии, стелили постели и вовремя выносили мусор. По сложившейся традиции, помимо прямых обязанностей, горничные брали под свое покровительство студентов, заботились о них, опекали их в повседневной жизни. До знакомства с Себастьяном горничная была единственным человеком, с кем Марианна ежедневно общалась. Студенты всегда уважали этих простых женщин, даже побаивались их. Поэтому Марианна по давней привычке слегка робела. Уже в который раз она задалась вопросом, какого на самом деле мнения о студентах эти представительницы рабочего класса, обездоленные по сравнению с учащимися здесь девушками и парнями, зачастую капризными и избалованными. «Наверное, они нас ненавидят», — внезапно осенило Марианну. «Что ж, если и так, несправедливо их осуждать». «Доброе утро», — поздоровалась она. Разговор оборвался. Горничные с любопытством и настороженностью уставились на Марианну. Она улыбнулась. «Я подумала, вы сможете мне помочь. Я ищу горничную Тары Хэмптон». Все повернулись к худощавой женщине в голубой униформе. Стоя позади других, она закуривала сигарету. На вид ей было под 70, если не больше. Крашеные рыжие волосы с седыми корнями обрамляли круглое лицо с широкими скулами, которому выгнутые брови, нарисованные высоко на лбу, придавали удивленное выражение. Горничная неохотно улыбнулась Марианне. Ее явно раздражало, что из всех обратились именно к ней. «Это я, милочка. Я Элси. Что я могу для вас сделать?» «Меня зовут Марианна. Я когда-то здесь училась, и...» Марианна принялась сочинять на ходу. «Я психотерапевт. Декан попросил меня побеседовать с сотрудниками и студентами колледжа о том, как повлияла на них смерть Тары. Я надеялась, что мы поговорим», — неуверенно закончила она, осознав, что Элси вряд ли клюнет на такое. Ее опасения подтвердились. Элси поджала губы. «Спасибо, конечно, но я не нуждаюсь в психотерапевте, милочка. У меня с головой все в порядке». «Я не то имела в виду. На самом деле вы бы меня очень выручили. Я провожу исследования». «Ну, мне совершенно некогда». «Это не займет много времени. Позвольте, я угощу вас чаем с тортиком». При упоминании торта глаза Элси блеснули. «Ладно, только недолго, а то мне до обеда надо успеть убраться еще на одном этаже». Потушив сигарету об улыжник, Элси сняла фартук и сунула в руки другой горничной. Та без возражений приняла его, а Элси шагнула к Марианне. «Пойдемте, дорогуша, я знаю одно симпатичное кафе». И она двинулась вперед. Марианна поспешила следом, успев услышать, как горничные оживленно шепчутся за ее спиной.